Глава 20. Затем настал день, когда мы взлетели, мой биплан и я, и направились в Айову, жужжа в сторону севера, поглядывая вниз. В одном городке подвернулся неплохой скошенный луг, и мы, покружив над ним, приземлились. Но там не было гладкого плоского участка. Стоит двигателю выйти из строя на взлете, и впереди ждет лишь грубая неровная поверхность земли. Мы опять взлетели и устремились дальше на север, в холодный воздух осени. Города здесь выглядели островами деревьев, разделенных морями кукурузных полей, с готовностью ожидающих страды. Кукуруза вплотную примыкала к городу справа, а там больше не предвиделось подходящих мест, чтобы заняться делом. Как только я отказался еще от одного городишки, двигатель кашлянул один раз, и клуб белого дыма, уносимый потоком ветра, остался позади. Я выпрямился в кресле, напрягся, как струна. Дым — это не к добру. Райт никогда не вел себя подобным странным образом, пока не пытался сообщить что-то не так. Что он хотел сказать? «Дым, дым», — размышлял я. Откуда бы взяться облаку белого дыма? Двигатель опять заработал ровно или нет? Очень внимательно прислушиваюсь. Я решил, что он все же работает самую малость неровно. Я чувствовал, что запах выхлопа интенсивнее, чем обычно, но все приборы регистрировали свои обычные данные: давление масла, температура масла, тахометр в точности как надо. Я нажал на газ, и мы стали набирать высоту. Мы выровнялись на высоте 2500 футов в ледяном воздушном пространстве. Лето закончилось. Был ли под капотом огонь? Что-то неладное стряслось с двигателем. Да, теперь он работал неровно. Если бы двигатель попросту заглох, это одно дело, и ясно, как поступать в таких случаях. Но эта неровность и запах выхлопного газа и это облако дыма. Все это что-то-то значило, но что именно, сложно было сказать. В то же мгновение огромный клуб белого дыма, возникнув в районе двигателя, ринулся на нас, и сзади плотным шлейфом потянулась сплошная река. Я выглянул из кабины справа и не увидел ничего, кроме дыма, как будто бы нас сбили в настоящем сражении. Масло брызнуло на лобовое стекло и очки. Мы в беде, самолет. И опять подумал, что мы горим, а это совершенно не кстати, когда самолет, собранный из дерева и ткани, находится на высоте в полмили. Я заглушил двигатель и перекрыл топливо, но дым все еще валил наружу, длинная полоса рассекала небо, и с ней ничего нельзя было поделать. О боже, мы горим! Накренив биплан, я до упора нажал педаль, и мы, завалившись на одно крыло, резко понеслись к земле. Внизу было открытое поле, и если бы мы исполнили все как следует... Дым стал выглядывать тонкой струйкой, и, наконец, совсем исчез. Слышались только приглушенный свист ветра, пронизывающего расщалки самолета, и робкое трепетание пропеллера. На другой стороне наклонного поля виднелся трактор, косивший сено. Выровняться, пересечь забор, скользнуть на небольшой скорости, поднимаясь вверх, сесть на холм. Самолет коснулся земли, и я, что было сил, потянул на себя ручку управления, опуская хвостовой костыль глубоко в землю. Еще мгновение я оставался в кабине, исполненной благодарности за то, что самолет ни на секунду не вышел из-под контроля. Возможно, случилась какая-то незначительная неполадка, может быть, через клапан или через дырку, возникшую в поршне, масло попало в цилиндр. Я вышел из кабины и направился к двигателю. Я разобрал карбюратор и припомнил, как Поп Рейд рассказывал об одном из своих приключений. Перекрытие масляного насоса, констатировал несколько лет назад, ровно за 2 минуты просочилось 3 галлона масла. Это было достаточно, чтобы развалить целый двигатель. В течение нескольких минут вопрос прояснился. Подшипник, находившийся по центру двигателя, разлетелся вдребезги, и масло вместе с топливом проникло во все цилиндры. Вот откуда взялся дым, и появилось масло на моих очках. На исходе лета ураган скончался. Я принял предложение фермера смотаться на его тракторе в Лорер, что в штате Айова. Оттуда я позвонил Дику Лелевцу, и он вылетел ко мне на своем кабе. Я снова благодарил Бога за то, что он придумал друзей. Я возвратился к биплану и на ночь накрыл его чехлом. Запасного двигателя не было. Маленький желтый кап замечательно смотрелся в небе, и Дик посадил его на вершину холма с такой легкостью, словно доставил перышко на подушечную фабрику. Мы улетали, оставляя Паркс посреди поля. Я забрался в кап, устроился на заднем сиденье, и мы, поднявшись над лугом, направились домой. Весь полет продолжительностью в час я ломал голову над тем, что же означала эта неисправность двигателя, почему он заглох именно так, именно там и именно тогда. Нет такого понятия, как неудача. Все имеет причину и таит в себе урок, однако подчас вовсе не просто увидеть этот урок, и к моменту посадки вот тому я все еще не разглядел его. Только один вопрос о происшедшем с двигателем беспокоил меня. Почему? Единственное, что нужно было проделать, это доставить биплан домой. Я занял грузовой пикап и длинный трейлер у Мерлина Винна, человека, продававшего самолеты Cessna в аэропорту Оттауа. И мы втроем, мой друг по колледжу Майк, Клод, Бет и я, отправились на север. «Было не до развлечений. Печальное зрелище, не правда ли?» — спросил Майк, указывая на желтые хрупкие крылья, лежавшие на земле после отсоединения. «Да, я согласился только потому, что мне не хотелось говорить. Самолет по мне не выглядел уныло. Он превратился в кучу разбросанных по земле механических деталей. Он не был теперь ни живым, ни самим собой, ни личностью». В ту минуту у биплана не было шансов взлететь, а он знал только жизнь, в которой летал или мог летать. Наконец, с бипланом было проделано все необходимое, и самое время было залезть в кабину и вплоть до прибытия домой управлять грузовиком. Я по-прежнему не мог постичь, зачем произошло все это, какую важную вещь я упустил бы, не случись эта неприятность с двигателем. Мы свернули на междугородное шоссе номер 80, современную скоростную трассу. «Майк, пожалуйста, окинь глазом трейлер, взгляни, не собирается ли что-нибудь свалиться с него сейчас или позже?» «Смотрится в полном порядке», — ответил он. «Мы увеличили скорость до 40 миль в час, желая сделать путь домой короче». При 41 миле в час трейлер принялся слегка вилять за нами, словно рыбий хвост. Я глянул в зеркало заднего вида и коснулся тормозов. «Держись крепче!» — к собственному удивлению зачем-то сказал я. На исполнение своей роли трейлеру понадобилось 10 секунд. Он уже не был кротким рыбьим хвостом, но все более... резко отклонялся влево и вправо, и вскоре стремительно и неистово понесся за нами, болтаясь то туда, то сюда, кит, трясущий пастью, чтобы избавиться от крючка. Мы втроем выглядели заинтересованными наблюдателями, сидевшими рядом друг с другом в кабине грузового пикапа, который не могли ни обуздать, ни остановить. Мы откатились в сторону, затем назад. Я выглянул из левого окна, наблюдая, как трейлер столкнулся с пикапом, прижимаясь к нему до тех пор, пока мы не съехали с дороги. Я вполне мог бы дотянуться рукой до большого красного фюзеляжа и не отпускать его некоторое время, но тут мы соскользнули на полосу, поросшую травой и разделявшую нашу и встречную дороги. Мертвое тело самолета кренилось, вздымая вверх одно из колес, медленно покачивалось в течение секунды, и затем стало постепенно с треском и грохотом рушиться на траву, переворачиваясь вверх тормашками. Я сидел безучастно и наблюдал за центропланом, за тем, как никуда не спеша валились вниз его стойки, прогибаясь, треща по швам, разлетаясь на куски под тяжестью фюзеляжа весом 1000 футов. Все происходило очень тихо, словно из бумажного листа сворачивали пакетик. Остановившись, мы обнаружили, что все выстроилось в аккуратный ряд. Грузовик, трейлер, фюзеляж. Они походили на морских существ, которые зацепились за траву и улеглись на ней бок о бок. Все ли со всеми в порядке? Всем было замечательно. Я не могу открыть дверь с этой стороны, Майк. Дверь прижата к трейлеру. Давай-ка выйдем с твоего боку. Мне было не по себе. Я совершенно не улавливал, что же за урок выпал на мою долю. Если нет ничего случайного, то что же, Бога ради, подразумевалось под всем этим? Фюзеляж, с которым мы едва только управились, дотащив до трейлера ценой невероятных усилий, лежал теперь к низу спиной, колесами в воздух. Из баков лился бензин и масло. Нижние крылья угодили между трейлером и корпусом самолета. В них зияли дыры. Один из цилиндров двигателя расплющился при столкновении с бетоном. Все пошло на смарку. С таким же успехом мы могли бы бросить самолет в огонь и отправиться домой ни с чем. Он мертв! Он мертв! Он мертв! Сцепка сломалась. Поставил диагноз Майк. Поглядите-ка, она соскочила с бампера, вырвав справа кусок металла. Это и в самом деле было так. Сцепка нашего трейлера, все еще защелкнутая и закрытая, вылетела прочь с куском бампера. Чтобы так легко рассоединить сцепку, потребовалась бы нагрузка по меньшей мере в 5 тонн, а на трейлере находилось чуть больше 1/10 доли этого веса. Каковы шансы на то, чтобы это однажды случилось, ведь я всегда пользовался платформенным трейлером при перевозке биплана. Случилось именно тогда, когда биплан был не в состоянии взлететь с поля. Случилось с грузовым пикапом и трейлером, который создан для перевозки самолетов. 1 против 1 000 000. Автомобили и грузовики останавливались вдоль проезжей части, чтобы помочь и понаблюдать. Водитель грузовой машины притащил тяжелый домкрат. Мы подняли пикап, отцепив от трейлера, и, не нанеся ему никаких повреждений, откатили к обочине трассы. К тому времени наступила полная темень, и мы работали при свете фар. Все это походило на кошмары из произведений Данте.